Глава 30. Обсуждение тайны. Дом родителей Ноана. В это же время. «Все, с меня достаточно. Я, знаете ли, жить еще хочу», — сокрушался Ллойд, обмахивая себя газетой, взятой с кофейного столика. «Нужно продолжать», — отрицательно мотнул головой отец Ноана, складывая руки на груди и не сводя взгляда с друга своего сына. «Да ни за что!» — задохнулся от возмущения молодой жнец. «Вы смерти моей хотите? Он меня чуть не растерзал одним взглядом. Мне едва удалось унести ноги из его дома без последствий. Ноан, которого я видел сегодня, уже далеко не тот, что был несколькими днями ранее. И это лишний раз доказывает, что мы на верном пути», — кивнул Верховный департамента. «Как бы он Ллойду физиономию не начистил», — задумчиво произнес Харрон, стоящий возле окна. «Видели бы вы лицо своего сына, когда он пинком отправил в портал корзину с цветами, предназначенными для Сии». «Как думаете», — взволнованно заговорила матушка Ноана, — «к ним возвращаются воспоминания?» Она с надеждой оглядела всех присутствующих. «Харрон!» «Не знаю, миссис Теллира», — устало вздохнул он. «Я не могу залезть в их головы». «Не расстраивайся», — Верховный департамента поднялся с кресла, подходя к молодому жнецу. «Сия вспомнит тебя. Обязательно вспомнит». Харрон грустно улыбнулся в ответ. «Жаль только, что родители не смогут ее увидеть», — произнес он, стискивая пальцы. «Их смерть на моей совести», — виноватый взгляд отца Ноана скользнул в пустоту. «Ведь я не смог уговорить их подождать. Не смог донести до них, что надежда есть, и все можно изменить». В комнате повисло тягостное молчание. «Давайте не будем о плохом», — вздохнула миссис Теллира. «Не стоит ворошить прошлое, нужно жить настоящим. И сейчас нам необходимо вывести Ноана и Сию на эмоции, чтобы вернуть их память». «Одно точно могу сказать», — Ллойд уселся поудобнее. «Ноан ревнует ее ко мне». «Не только ревнует», — верховный жнец департамента едва заметно улыбнулся. «Его сердце». «Что сердце?» — судорожно вздохнула миссис Теллира, задерживая дыхание. «Я видел вчера, как оно беспокоит Ноана», — кивнул он своей супруге. «Правда?» — ахнула она. «Ты не шутишь?» «Такими вещами не шутят, дорогая». «Скорей бы уже!» — Харрон печально улыбнулся. «Так хочется снова увидеть лукавый блеск в глазах моей младшей сестренки. Главное, чтобы никто из чистокровных ничего им не ляпнул раньше времени, иначе не избежать нам взбучки. Ноан разнесет всех к чертям собачьим, когда узнает, кого именно вырвали из его памяти на столь длительный срок, как и заблокировали информацию, что сердце жнеца бьется лишь в том случае, если он находит свою половину души». «О первом не переживай», — кивнул верховный жнец. «Все те, кто был знаком с Сией до ее наказания, находятся под моей печатью молчания. Они даже при желании не смогут ничего вымолвить. А те, кто моложе 350 лет, не знакомы с ней и узнать ее не смогут. Так что на этот счет волноваться не стоит». «Что до второго?» — Верховный тяжко вздохнул. «Мне ничего другого не оставалось, Харрон. Тебе ведь известно это. Я не мог спокойно стоять и смотреть, как мой сын медленно умирает от горя. До сих пор помню его затянутый болью взгляд, когда Сия направилась к распределительным вратам, за которыми раскинулся безжизненный мир с остановившимся временем». Отец Ноана замолчал, прикрывая глаза. «Дорогой, не нужно это вспоминать». Миссис Теллира мгновенно оказалась рядом со своим супругом. «Но он поймет. Да, будет сложно, и сын проявит негодование, ведь его лишили воспоминаний о любимой. Но это было сделано ради него. Ты и так из кожи вон лез, чтобы вернуть ему Сию. Ходил по лезвию ножа, рискуя потерять все, что имеешь, в том числе и право дышать. Ты забрал его счастливые моменты из жизни, которые медленно убивали нашего мальчика. Но они вернутся, Эстар. Обязательно вернутся. Мы уже на финишной прямой, и чтобы пересечь ее, Давайте сосредоточимся на предстоящем ужине». «Да, ты права, Телира», — кивнул Верховный. «Сын попросил отселить Сию. Видимо, эмоции пугают его. Но мы сыграем на этом. Придется потрудиться сегодня». «Ллойд?» — отец Ноана сместил взгляд на молодого жнеца. «Да», — замер он, предчувствуя неладное. «Я составлю поимку душ в книге знаний таким образом, чтобы ты, Сия и Ноан постоянно сталкивались. Надеюсь, тебе не нужно объяснять, как следует вести себя во время таких встреч». «Да понял я, понял», — пробубнил чистокровный. «Улыбаться, дарить цветы, говорить комплименты и всячески путаться под стройными ногами младшей сестры Харона». «Когда это ты успел ее ноги разглядеть?» — возмутился молодой жнец под смешки родителей Ноана, вперев в своего друга настороженный взгляд. «Ну, так я это...» — кашлянул Ллойд. «Ты видел, в каких она джинсах разгуливала 2 дня назад?» — выпалил он. «Такое, знаешь ли, сложно не заметить». «Я все Ноану расскажу», — коварно улыбнулся Харон. «Ты точно смерти моей хочешь?» — недовольно буркнул Ллойд. «Он же голову мне оторвет, я даже глазом моргнуть не успею». «И пусть», — хохотнул Хар, — «все равно ты ей не пользуешься». «Друг называется». «Мальчики, спокойствие», — подхихикивая, вмешалась миссис Телира. «Не стоит бросать Ллойда на растерзание Ноану». «Спасибо», — молодой жнец послал ей лучезарную улыбку. «Но позлить его все же придется», — продолжила она. «И предстоящий ужин нам в помощь. Готовься быть самым лучшим джентльменом во всем мире, Ллойд. И не бойся, от ярости Ноана мы тебя спасем».